дети другие. А Сёмушкину стыдно. Столько времени у нас жил, как свой. Всякие продукта ел. Потом все наврал. Перегнал 12 лет назад стадо в Усть-Чаун и тут остался. Думает вернуться потом обратно. Все дети Алитета умерли. Остался Антон, старший брат на Биллингсе и сестра младшая. У Алитета было 5 жен. Один сын с женой застрелились одним патроном. Легли рядом и прострелились одним выстрелом. Бывшего с ними в Яранге человека послали за папиросами. Тоска! Черт побери! Давно у меня такой тоски не было. Читаю при свечке Шолохова. Не трогает. Андерсен лучше. 14 августа. Голоса тундры. Кулички-плавнички попарно крутятся на одном месте и оживленно и опереточно как-то клюют на воде. И вообще вся ихняя компания похожа на финальную сцену развеселой оперетты, где все крутятся и пляшут по-всякому на сцене, а скучноватый зритель сидит тихонько и отвлеченно и снисходительно этак ухмыляется, глядя на эту свистопляску. Желаешь знать, чего я хочу? Я хочу снять на цветную пленку розовую чайку, сидящую где-нибудь на камне в архипелаге Норденшольда. Я хочу есть дзамбу в Тибете из фарфоровой чашки, обязательно с отбитой ручкой. И хочу подняться вверх по Амазонке на купленной по дешевке старенькой моторке. И я очень хочу, чтобы все это делала куча веселых и насмешливых парней, и чтобы ты была с нами. Из записи 1967-1968 годов. Надо взять за правило записывать то, что было, и потом, через десятки лет, вдруг вспомнилось с точностью вчерашнего дня. На пустыре за окном играют в футбол, светит солнце, и на черную землю, на деревья, которые уже начали распускаться, валит хлопьями солнечный снег. И я вспомнил осень в избушке у Васи Тумлука. Чертовски захотелось туда. Очень часто почему-то вспоминаю реку Поливаам. Мы с Серегой курим на высоком берегу в Ольховнике. Вечер, комары. Тихо и прохладно. По реке сверху неторопливо плывет громадный гусь. Он как-то нерешительно плывет и целиком погружен в свои мысли. Потом гусь принял решение, махнул лапой и быстро поплыл обратно. Надо написать дневник прибрежного плавания, философию бродяжничества, как уход от пугающей непонятности 20 века, от двигателей внутреннего сгорания и полупроводниковых схем. Чистота и даже наивность юношеских воззрений иногда более верный ориентир, чем опыт жизненных лет. Не знаю, может, в этом и есть слава, когда человеку подробно объясняют, что он сам совершил, ибо совершенное уже начинает существовать самостоятельно и отдельно. А может, в том, когда люди о тебе держат память бережно, как живого птенца, или в том, что ты входишь в память случайно встреченных, как точно подогнанный каменный блок».